Мы в прошлый раз говорили об этом, что речь не идет о том, что если человек отступил от Бога, то ему уже нет возврата в церковь и в народ Божий. Иначе, если бы мы так стали думать, то мы вступили в противоречие с одним из текстов Писания, который говорит так, что «возвратитесь, дети-отступники, ибо я сочетался с вами». Поэтому Бог в одном месте не мог говорить «возвратись», а в другом месте говорить, что вы мне не нужны. Значит, надо искать смысл, который открыл бы нам и ввел бы нас в истину, чтобы мы не противоречили один текст другому. Поэтому здесь речь идет вот о чем. Нельзя обновлять покаянием только. Вы в этом же самом послании к евреям найдете другой текст, что эти люди обновляются судом над ними. Когда Бог судится с ними за то, что они сделали, знающи, что так нельзя делать. Первый идет прости. Если для человека, который пришел из мира, и который ничего не знал, который не вкусил, как благ Господь, который не был крещен Духом Святым, через которого Бог никогда не действовал, ему достаточно одного из канов прости и слез сокрушения, и все. Когда мы отпадаем, то одним прости не ограничится. Прости. Это возможность для Бога судиться с нами. Ага, раз он пришел, значит, надо дать возмездие за то, что он делал, знаючи. И вот мы для таких людей есть суд, ярость огня, готовая пожрать противников. Но не пожрать, а готовая пожрать противников. Пример Давида. Это самый такой яркий пример. Такого образа мышления Божия и поведения. Давид знал закон, но согрешил очень сильно. Прелюбодеяние, убийство. И было время, когда он пишет в псалме, что, говорит, кости от повседневного стенания истощились. Но не доходило до головы, что ему надо каяться. И когда пророк Нафан пришел и показал ему на его состояние, на его обстановку, он стал проситься прости. И когда Нафан сказал, ты тот человек, вот так и так, говорит, согрешил я, прости. И Нафан говорит, и Господь простил тебя, ты не умрешь. Вы понимаете, что возмездие за грех что? Болезнь, нет смерть. Авария, нет смерть. Ущерб какой-то, да нет смерть. И если Бог не наказывает смертью за грех, а возьмешь за грех смерть, он начинает судиться с нами. Вы знаете, преступникам за серьезное преступление не всегда приговаривают к смерти, правда? Ведь по сути дела, по закону Моисееву, если ты убил человека, тебя надо убить. Если ты выбил зуб ему, тебе надо выбить тот же самый зуб. Понимаете? Око за око, зуб за зуб, ушиб за ушиб, ожог за ожог. И вот мы еще сегодня брать по этим верхним параметрам суда, то за убийство надо наказывать убийством. Расстреливать надо. Но расстреливают в исключительном порядке даже, правда? Адвокат, прокурор, смягчающие обстоятельства, отягощающие обстоятельства, долгая разборка. И только после этого в некоторых случаях возмездие за грех смерть. А вообще-то дают 15, 20, пожизненное, но не смерть. Поэтому, когда Бог судился с Давидом, так как ты попросил прощения, осознав, что ты плохо сделал, ты не умрешь. Но зато, что ты подал повод врагам Господа хулить имя его, умрет родивший в тебе сын. Потом я зло возбегну из твоего дома. Ты сделал тайно, я сделаю явно. Медь будет преследовать тебя и так далее, и так далее. Это вот та ярость огня, готовая пожрать противников. Поэтому такой человек не обновляется покаянием. Обновляется покаянием и судом придачу. И я, допустим, конечно, не все я знаю, но частично, что когда человек когда-то упадал в серьезное согрешение, то Бог его не лишал спасения, но очень строго судился с ним. О чем я не раз говорил при ответах? Обязательно. Не за каждый. Собирает вместе несколько, но так просто не проходит ничего. Потому что, которые вкусили благого глагола, сил будущего века и отпали, они не обновляются покаянием. Они обновляются и еще чем-то в придачу. Да и другой текст говорит, что время начаться суду откуда? С дома Божия. И если прежде всего с нас начнется, то какой конец непокарающимся Евангелию Божию? Хотя это есть милость, потому что Бог по своей справедливости, Он не может закрывать глаза ни на что. Особенно, когда знал, но я понимаю, что делал, не потому что часто хотел делать, просто попался в руки сильнейшему. И тем не менее, я хорошо понимаю, что ни я, ни вы никогда не сражались до конца, отдавая все. И помните, Павел сказал, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И это можно отнести к любому из нас. Хотя мы часто считаем, и мы так говорим, что я сделал или я сделала, но это неправда. Если бы сделала все, то Священное Писание говорит, Бог сверхсилы не дает. Значит, мы просто-напросто не приложили всех тех усилий, которые могли бы приложить. В молитве с постом, в воздержании и так далее. Я не говорю о тех, кто сегодня уже не свободен. Это другая категория людей. Да, они действительно уже не свободны. Потому что враг часто занимает разум, и он же часто говорит, и видно, что дьявол говорит, не сам человек говорит. Вот поэтому здесь уже я делаю вот такое отступление в рассуждениях. Да, кто хотел бы сегодня босы бегать где-то, да что-то говорить, когда после говорит за голову, что ж я делаю, но в то время он уже не контролирует себя. Но мы, в общем, в большой массе, мы все можем контролировать, но мы просто-напросто не прикладываем всех усилий, которые могли бы приложить. К вопрос стоит в чем? Ведь есть разница между тем, что ребенок где-то с таким вот разумом еще не утвердившимся, и что, допустим, пророк, который пророчествовал, был исполнен Духом Святым. Мы же всех под одну гребенку не ставим. И вот здесь Священное Писание и не говорит о том, что нет выхода. Оно говорит о том, что Бог будет считаться с человеком и будет судиться с ним, но через это он делает так, чтобы он мог впоследствии быть свободным и быть верующим. Об этом-то здесь речь и идет. Речь не идет о том, что ему он же не может быть. Я еще раз повторяю. Иначе не было бы написано «Возвратитесь, дети-отступники». Но за то, что знал и делал, то в меру его разума, в меру его понимания, ведь здесь Бог тоже подходит не шаблонно, а в отношении к каждому свое, у него есть направление и своя мера к каждому. Вполне возможно для тех детей, которые где-то в 10 лет отступили, может быть, Бог и вообще не будет считаться с этим. Нет, она просто неправильна. Покуда муж не придет, вот она мужа покает, потом уже тогда и, уже и Бог ее вместе возьмет с мужем. Видите, она просто не сможет сделать этой работы, покуда она сама не покается. Собрание? Да, есть. о той, том согрешении, которое мы делаем когда-то, хотим сделать хорошо, а получаем, идем на сделку с совестью, то есть устраиваем своих детей за деньги, за доллары. Ну и потом их теряем, а теряем детей. Ну, правильно. Так же я и потерял дочь. Поэтому здесь просто, почему мы на этом и останавливаемся, вопрос еще долго, потому что мы должны трезво понимать, о чем идет речь. Потому что дьявол часто этим текстом и пугает людей. И не только, допустим, я читал и книги, когда говорят вот так, но это в самом деле не так. А единственное, если очень коротко сказать, что когда отступник, знавший Бога, значит, возвращается назад, то его одно прости мало, будет еще суд над ним. Но это для того, чтобы он был спасенным, и чтобы он впоследствии не имел на себе бремени на совести. Такой закон. Когда, допустим, у нас есть дети, и они где-то нарушают наши принципы и наши законы, мы их наказываем, правда? Или только, ай, папочка, мамочка, прости, и уже все. Не всегда же так бывает, правда? Прости, то прости, а ремня получи. Но мы же его не выбрасываем, мы же не говорим, что ты уже мне не ребенок. Мы просто возьмите пример человеческий из нашей жизни. Мы их наказываем, но мы же их на улицу не выгоняем. Мы же не говорим, что сегодняшнего дня я у тебя знать не хочу. А наказать накажем. Для чего? Чтобы впоследствии он так не делал. Знаете, тот человек, которому все легко дается, он легко и теряет. Вы, наверное, это заметили. Кто легко получает, то, как правило, он легко и теряет. А кто получает с трудом, он после очень сильно держится, потому что он понимает, что это не так легко далось. Легко деньги приходят, легко и уходят тех людей. У вас, если не трудно приходят, вы их считаете. И вы не будете брать то, что вам не надо. Будете брать то, что надо. А у кого они идут вот так просто, ну, то они не ценят их. Перерыв, да? Хорошо, давайте перервем. Ну, здесь речь идет о 144 тысяч, о Данииле, наверное, потому что здесь одной фразой не ответишь. Если будем живы, и Господь позволит, дойдем до книги Откровения, тогда придется и Даниила взять. И будем тогда рассуждать. А то еще вам сказать сегодня, то вы завтра не придете. Что я буду делать один? Хотите все за один раз узнать, нам мне нечего говорить будет. Первое Фессалоникийцам. Все-таки еще не все вопросы. 4 глава, 15-17. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем». Первое. Какое время разницы между мертвыми и живыми? Где души мертвых? Ведь тела истлели. А что восстанет? И что значит море отдаст мертвых? Вот сколько вопросов по всей Библии. Во-первых, я не совсем понимаю, какое время разницы. То есть, время воскрешения, что ли, написано во мгновение ока. Во мгновение ока. Мертвые воскреснут, а живые изменятся и будут взяты. А это мгновение Бог еще разделил, наверное, на половину мгновения. Чтобы все-таки сначала мертвые воскреснут, а потом изменятся живые. Это во мгновение ока. Потому что у Бога во мгновение времени очень много делается. И вы знаете, что сегодня наука или ученые при своих расчетах пользуется 10-миллионными долями секунды. Почему? Потому что в течение этого маленького периода, который для нас очень маленький, в материальном мире очень много происходит. Где-то какие-то что-то разрушает, что-то восстанавливает, что-то соединяется. И даже есть некоторые, допустим, вещества, атомы которых живут только мгновение. И после переходит в другое качество. Поэтому во мгновение времени у Бога очень много делается. И вы помните из Священного Писания, что дьявол показал Христу во мгновение времени все царства мира и славу их. Вы понимаете, что это значит? Это не просто показал, и он обозрел за мгновение времени все. Но он еще сумел думать и оценивать эти царства. Ведь для того, чтобы понять, что это слава, надо же переварить все то, что ты видишь. Понимаете, о чем я говорю? Не просто глянул, но глянул и оценил. И все царства мира и славы их во мгновение времени. Так что вы представляете, что во мгновение времени у Бога очень много происходит. А для нас в это мгновение времени ничего, вот моргнул раз, и все. А у Бога это огромный период. И я это пережил сам на себе. Я, наверное, вам рассказывал, но коль вы подняли этот вопрос еще раз, потому что, наверное, кто-то не слышал, то я помню одно видение, которое я видел давно. Оно было очень большое. И, наверное, чтобы мне его все пересказать, то надо было минут 5, не меньше. Но я помню очень хорошо, что я тогда еще работал, и я в 7 часов всегда поднимался на работу. Но мне хватало помолиться, одеться, добраться. Не так далеко было, автобус ходит, это 15 минут, и я на работе. Но мне хватало вполне. И я помню, что, когда я открыл глаза, было точно 7 часов времени. Потом я закрыл глаза, и я видел видение. В этом видении я видел людей. Я видел, как они действуют. И я с ними разговаривал. Они выразили свое отношение ко мне. И я делал определенные выводы. Но когда я открыл глаза, были те же самые 7 часов. Ну, там дальше стрелочка пошла дальше. И поэтому во мгновение времени очень много делается у Бога. Поэтому нет ничего удивительного, что в это одно мгновение восхищения сначала мертвые воскреснут, и будут взяты, а потом живые изменятся и будут взяты. И все это во мгновение времени. Поэтому мы просто не можем время оценивать, имея наш потенциал человеческий. Мы просто-напросто не можем понять вот это течение времени. Я, помните, вам рассказывал об одном брате, он сейчас жив, он живет в Нечмеже. Когда, значит, он ехал в электричке, вы знаете, сегодня хулиганов много, и бросили кирпичом в окно. Он как раз сидел около окна. И он говорит, я увидел, что летит кирпич, потом он медленно продавливает стекло. Он сообразил, что надо отклонить голову. Он отклоняет голову, кирпич пролетает мимо. А эти говорят, ну, вот у тебя и реакция, говорит. Ну, да надо, за полотна метнули кирпичиною, и ты успел голову отклонить. А он говорит, а для меня, я видел, как кирпич летел. Я видел, как он ударил в окно. Я вот увидел, как ломается, продавливается стекло. И в этом время сообразил, что надо отклонить голову. Ну, представляете, ну, сколько, пару секунд было, не больше. Ну, с обочины, бросить кирпичом, стоя где-то, ну, сколько может лететь? И поэтому вот во мгновение времени у Бога очень много что делается. И поэтому нет ничего удивительного, что у него это мгновение, оно умещает в себе очень многое. Это есть хозяин времени. У него времени так считается, как у нас. Вы помните еще одно такое выражение? У Бога один день как? Тысяча лет. А тысяча лет как? Как один день. Ну уже один день как тысяча лет можно уместить. А как тысяча лет как один день? Это уже гораздо сложнее. Но тем не менее и в прямом порядке, и в обратном у него есть расчет времени. У него есть расчет времени. Вы помните другой случай, который не один раз читали? Когда был занесен жезл Аарона в расцветший, в скинию откровения, то за одну ночь, вы помните, что там было? Жезл Аарона пустил почки, да? Расцвел и принес плоды, и думаю, и плоды поспели. Поэтому в короткое время Бог может двигать все очень быстро. И наоборот замедлять. Это в его планах, в его власти и в его возможностях. Это единственный, кто свободно пользуется временем, изменяя его, сокращая его и растягивая его. Поэтому мы вообще над временем не имеем власти. Бог имеет. И он во мгновение времени может делать очень многое. Какое время разницы между мертвым и живым? Я, кажется, ответил, да? Короткое время, но тем не менее мертвые воскреснут прежде. Потом мы. Вот для того, чтобы пересказать этот текст, то уже надо секунд 30, да? А у Бога делом, и притом такое дело, которое сегодня мы еще не достигли, люди. У него во мгновение времени делается. Где же души мертвых? Ведь тела истлели. А что ж воскреснет? То, что истлело. То, что не умерло и не истлело, того нельзя воскресить. Воскрешается только мертвое. Вы поняли сам смысл воскрешения? Я не могу воскреснуть, потому что я не умер. Воскреснуть может только то, что умерло. Поэтому этот вопрос однозначно выпадает, если понять, что такое воскрешение. А то, что наши тела воскреснут, об этом написано не в одном тексте Писания. Вы помните, даже Иов уже говорил, знаю, что человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Значит, о воскрешении мертвых знали не только апостолы, но в глубокой древности это знали. И уже Иов говорил. А вы знаете, что небо кончится в пришествии, да? Солнце померк, луна не даст света, свои звезды спадут с неба, силы небесные поколеблются, явится знамение сына человеческого, и так далее, и так далее. Иов об этом уже говорил. Знаю, что человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Исаия говорит, что роса твоя есть роса растений, и земля извергнет мертвецов твоих. Помните? То есть земля отдаст этих мертвецов. А для нас непонятно, как они сгнили. Вы знаете, что у Бога нет разницы для восстановления. Из чего восстановить? Я не знаю, как он помечает наш прах. Но я знаю, ни одна макулинка не исчезнет. Иначе не исполнится слово пророческое, о котором Павел говорил, и которое оставлено для нас. Поглощена смерть победой. Помните? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Еще сегодня мы говорим о том, что наш дух или наша душа спасена. И мы сегодня верою посажены на небесах, то тело наше еще не искуплено. Вы с этим согласны? Если только помните место Писания, где написано, что мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. Мы очень хорошо знаем, что наше тело умирает, мое и ваше. И вы сегодня уже не те, которые были 20 лет назад. Любого возьмите. Независимо от нашего возраста. Если вам уже есть 20 лет, только 20, то сегодня вы уже не те, которые были 20 лет назад. 20 лет назад было уа-уа, а сегодня замолчу. большая разница. Мы уже научились, правда? Там были беспомощные, сегодня уже совсем другое. Время прошло, и мы уже не те. Но мы хорошо понимаем, расти-то мы растем, но если наш дух обновляется, то тело умирает, ветшает. И именно в этом-то теле и совершаются суды над нами. А потом наступит время, и мы умрем. Если пришествие Христа застанет нас живых, мы получим великую радость, не будем знать, что такое смерть, изменимся. А в общем-то, большая масса человечества, она пройдет через смерть. И если бы вот наше тело не было восстановлено, нельзя было бы сказать, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа. Дьявол сказал бы, вон, пожалуйста, кучка праха, вот моя победа. Это я не удержал, а вот часть победы моя. Написано, смерть, где твое жало, и ад, где твоя победа. И чтобы смертное было поглощено жизнью, написано. А покуда оно в прахе, оно не поглощено жизнью. Поэтому пока что наше тело умирает. И мы ожидаем искупления и усыновления тела нашего. А дух наш уже усыновлен. Поэтому, если мы сегодня имеем спасение нашей души, или дух и душа, мы имеем именно этот смысл, когда говорим душа. Дух наш. Он, если мы во спасении умерли, он идет в рай. Тело остается в земле, а дух отправляется в рай, в место временное, до пришествия Христа, до восхищения церкви, до первого воскрешения. У неверующих людей их духи или души находятся в аду. Это темница для духов. Это темница для падших ангелов. Так написано. Связал их узами адского мрака. Помните, о падших ангелах написано? Блюдет их на суд для наказания. Где может быть адский мрак, как не в аду, правда? Поэтому души неверующих людей, которые служили дьяволу, они отправляются к своему хозяину, которому служили. А его местом обитания является ад и поднебесное. Те, которые не находятся в аду, духи. Тоже есть разница. Вы помните, они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Духа действует в чинах противления. Часть из них в воздухе, часть из них бегают между нами, а часть находится в преисподней, где они мучают грешников или души грешников. Потом, наконец, Библия говорит, наступит время, когда дьявол будет сброшен с поднебесной, с воздуха, только на землю. Тогда откроет темницу, все эти адские духи, которые там находятся, они будут на поверхности земли. Вот почему будет такое трудное время для жителей земли. Сейчас, допустим, они и в воздухе еще находятся. А будет время, когда будет низвержен на землю. Он тогда не сможет представать перед Господом и клеветать. Ну, наверное, мы более подробно будем говорить, когда дойдем до того текста Писания, когда по порядочку будем идти. Но на сегодняшний день души находятся или в раю, или в аду. А тела находятся, где тут один из вопросов, что означает «море отдаст мертвых». Надо было еще больше написать. «И смерть, и ад отдали мертвых своих». Это те стихии, где гибнут люди. Вы знаете, что есть ангел-вод, который управляет водами. Видел ангела-вод, который стал и говорил, помните? Есть ангел, который имеет власть над огнем. Вы помните, так написано. Это все несколько сфер, над которыми определенные духи имеют часть. И есть ангел бездны. Помните, имя которым Аполлион, губитель. Так вот, сегодня тела некоторых людей находятся в море. Они погибли на море. И тогда море, или тот хозяин, который сегодня владычествует над водами, он отдаст эти тела. Смерть Я не могу сказать, где смерть живет. Это такое явление еще не изученное. Мы просто явление, как смерть, знаем. Но есть люди, которые умерли своей смертью, но они умерли. Ангел смерти забрал эти души. Они отдадут своих мертвых. И есть ад.